страшненькое. Еду в метро по Кольцевой. Перед тремя вокзалами перехожу в соседний вагон. Чё-то уж больно там свободно. И тут же осознаю ошибку. Но поздняк метаться, толпа бауланосных гостей столицы отрезает путь к отступлению. На сиденьях, что между дверьми, развалилась огромная отечная бомжиха. Амбре интенсивности невероятной, весь ряд от дверей до дверей пуст. И ряд напротив. Народ на границе переносимости интенсивно циркулирует, тщетно пытаясь увеличить дистанцию. Даже удивительно, как напряжение умудряется висеть в воздухе, настолько оно телесно. Я мельком гляжу на потолок вагона. Оба, жалко, камеры нет. Потолок стал бугристой поверхностью огромной варикозной вены, промятые плафонами светильников в прежнем геометрическом порядке. Синюшно-багровый он вяло неравномерно пульсирует, колыхаемый тягучим током черной крови с ведерными сгустками. Тут и там ударяющимися растянутую рыхлую ткань сосуда. Медленно, но удержимо протекая на ту сторону, я разглядываю бомжиху. Она огромна, и ее одеяние это впечатление усиливает. Тут и разметанная в стороны шуба со скатавшимся мехом, поверх шубы вывернутый наизнанку мосгорстрансовый жилет, всевозможные кофты, куртки от спортивных костюмов, рубахи и именно во множественном числе. Бомжиха больна. Одна нога чудовищных размеров, стопа словно тесто выпирает из какой-то перевязанной опорки. Вторая, вытянутая едва ли не на весь проход, по колено скрывается гипертрофированной повязкой из десятка, наверное, импровизированных перевязочных материалов. Скреплена конструкция множеством разноцветных колготок с живописно торчащими концами. Я поднимаю глаза на черное от грязи лицо бомжихи. Ее взгляд по-настоящему безумен. Она в нетерпении совершенно не понимает, от чего окружившие ее люди уделяют ей столько внимания. Но это нисколько ее не тревожит. Ее безумие имеет под легко изменившейся оболочкой монументальное, даже нет, недостаточно увесистое сравнение. Вот геологическое спокойствие, вернее покой. Да, именно. Покой материковой плиты. Я чувствую себя даже не пылинкой, фотоном, крохотной суетливой пакостью на границе материи и эфира, бликом захудалой волны на многометровом стальном борту Трансатлантика. Она на этой стороне вся. И так давно, что невозможно представить. Ее жизнь протекает настолько далеко отсюда, что теряет смысл само понятие «далеко», предназначенное для уютной кривизны земной поверхности. Все еще, полагая возможной случайности, я благодарю что-то за эту встречу. Мир содрогается слабо, но отчетливо, и я знаю, что это приглашение. Что-то хочет, чтобы я совершил вылазку туда, где бывает бомжиха. Но остерегает меня от переоценки своих сил. Даже ее, если можно так сказать, прихожая, где она обувается, отправляясь в свои непредставимые путешествия, лежит многократно ниже максимальной глубины, когда-либо мной достигнутой. Я соглашаюсь и сажусь на сиденье как можно дальше от бомжихи. Уж очень сильно воняет. Да чего же она сильна? Впечатление, словно пересел с запорика на 5-литровый S-класс. И этот ее фон, она ничего не делает, она просто едет в метро. Вагон светлеет, варикозный потолок снова становится обычным, людей мало. Человек 5, может чуть больше. Незаметно растет скорость. Кроме того, тоннель стал прямым, ни поворотов, ни станций. Через несколько минут меня достает вонь и сильно охотно пересаживает меня в следующий вагон. Я сижу, покачиваясь от нарастающей скорости, разглядываю попутчиков. Пытаюсь засечь, когда же они начнут беспокоиться. Тоннель начинает уходить вниз. Вначале уклон был практически неразличим. Но сейчас уже должно стать заметно. Увлекшись наблюдением за людьми, пропуская момент, когда расстановка сидений стала как в автобусе. Двойные диваны по бокам прохода лицом вперед. Сижу у прохода и разобрать, что же там снаружи, мешает отражение интерьера. Я пододвигаюсь к окну, но за стеклом чернильная мгла, так что непонятно, как же создается ощущение скорости. Снова наблюдаю за людьми, пока не осознаю, что делаю их сам, и тут же их отключаю. Приятное чувство прекращения оттока, вошедшего в привычку и потому незаметного. Оказывается, я нехило вкладывался в их поддержание. Вагон снова претерпевает неумолимую трансформацию. Теперь его ширины хватает лишь для одного моего сиденья. Справа и слева такие же, как и раньше, стены метр вагона. Проходов нет, и непонятно, как выходить, когда я наконец приеду. Мысль о пункте прибытия пронизывает меня ужасом. Вагон летит вниз под уклоном градусов 30. Если прикинуть, как долго и быстро я спускался, то получается, что надо мной? Это куда я приеду? Я подавляю вспышку страха, и у вагона пропадают стены. В ушах свистит ветер. Я лечу вниз по какому-то монорельсу, в голове становится холодно, но страшно даже на мгновение отпустить сидуху и достать из кармана снятую при входе в метро шапочку. Я поражаюсь, как далек сейчас от меня тот свет, где есть метро и люди, и продолжаю нестись, вжавшись в хлипкий пластиковый стул из уличной кафешки. Полет замедляется, сразу становится слышен лязг механизмов, опускающегося все глубже и глубже вереницу разноцветных сидений. Преобладают темно-красные, немного белых и одно-два желтых. Вдруг тьма впереди внизу становится намного серее. И я с надеждой на свет, а с исчезновением вагона исчез и свет. Но тьма не абсолютная, все равно все видно как ночью. Вглядываюсь в это пятно и с разочарованием обнаруживаю, что это не далекое зарево станции, а грязный и захламленный бетонный пол, до которого осталось совсем чуть-чуть. Не довезя меня до ровного места, прямо на уклоне линия со скрежетом замедляется и, передав наверх убегающий по цепочке лязг, окончательно замирает. Сижу, боясь пошевелиться. Сиденье подо мной растрескалось и крошится под окостеневшими в мертвой хватке пальцами. А это железное сооружение, линия, находится на приличной высоте от пола. Кроме того, я смертельно боюсь станции. Мне страшно бросить даже мимолетный взгляд туда, где туннель входит в огромное, я это чувствую, выжидающее замершее пространство, ждущее меня. Нет, перебор. Не такая уж я важная птица, чтобы меня там ждали. Поправляю я себя, но от этого становится только страшней. Отчаянно балансируя на сидушке, отмечаю, что если бы линия здесь не закончилась, но просто возникла бы возможность сойти, то я бы малодушно предпочел быть завезенным в окончательную глубину, но сам добровольно ни за что бы здесь не сошел. Больно уж явно чувствуется здесь нехорошее. Вдруг сидушка как-то особенно жалко крякает, и я, вжав голову в плечи, обмерев от этого тихого хруста, кажущегося непереносимо громким и выдающего меня с головой, понимаю, все, надо слезать или сейчас навернусь, и это уже точно будет куда погромче. Спускаю поджатые ноги вниз, достаю таки до гигантских многорядных цепей, приводивших в движение линию, и мягко спрыгиваю вниз. Под ногами хрустит мусор. Снова замираю и прислушиваюсь. Вроде тихо. Какая же свинцовая здесь тишина. Невообразимая толща земли над головой ощущается физически, давит, спирая дыхание. Шаг за шагом, с пугливыми паузами, я спускаюсь по наклонному туннелю, заглядываю в приоткрывающийся. Вот и все. Наклонный туннель кончился, и я стою на ровном полу. Хотя, лучше сказать, горизонтальном. Ровным его не назвать даже при большом желании. Если когда-нибудь приходилось видеть снесенный дом, то лучшей иллюстрации не найти. Куча рытвин, опасно торчит что-то острое, под мелкой дрянью углядывается очертание фрагментов покрупней. Странно видеть так напоминающий о человеческих руках пейзаж здесь, где нет и никого и не было ничего, имеющего к людям хотя бы самое отдаленное отношение. Потолок не нависает, но и высоким его не назвать. Метров 7-8, весь в рытвинах, кое-где в нем чернеют дыры. Это наводит меня на мысль, что точно такие же могут быть и в полу, потому что в потолок я больше не смотрю. Все внимание на пол и вдаль. Здесь по-любому кто-то есть. И близко. Я чувствую. Да, все это пространство четко разделено. Слева глухая стена. В царящей здесь полутьме стена исчезает всего метров через 20. Но я откуда-то знаю, что она идет далеко. Очень далеко. До самого конца. В ней нет ни проходов, ни дыр. За ней точно такое же пространство? Помещение? Но войти туда, спуститься можно лишь из нашего мира. Отсюда за стену хода нет. Как только это знание вошло в меня, я ощутил силу, тянущую туда вдоль по этому главному коридору. Это походило на гипноз. Мягкое, вкрадчивое нечто ласково подталкивает. И хочется не умничать и идти туда, остекленев глазами и улыбаясь во весь рот. Уйдя с оси коридора, я обнаружил, что тяга ослабла. Вдоль стен она почти не ощущалась. Не знаю зачем, но я решил посмотреть, что же там за поворотом. Медленно двинувшись вперед, я заглянул за угол. Огромное пространство, или скорее просто большое. Как бы отсек, но конца ему не видать, темно. По мою сторону выгородки, идущие насколько хватает глаза, в сравнении с залом маленькие где-то со стандартную комнату в хрущевках. Я завернул в одну. Пусто. Такой же корявый пол, покрытый каким-то хламом. Меня немного отпустило. Того леденящего ужаса, как в последние полчаса, прошедшего с прибытия, уже не было. Повеселев, я внимательно разглядывал хлам. Он возвращал меня в детство, когда вокруг было столько непонятных предметов. Все, что валялось под ногами, несло несомненный отпечаток некого предназначения. Было осмысленным, но вдребезги разбитым и таким не нашим, что удивлению не хватало лишь малой толики чего-нибудь знакомого, чтобы раздуться до приличествующего странности находок размера. Все, абсолютно все было чужим. Глаза не могли сопоставить увиденное ни с чем знакомым. И это приводило к тому, что, отведя глаза, я вновь пытался опознать уже виденное и не узнавал. Когда среди всего этого дерьма я нашел предмет, похожий на палку, я обрадовался ему больше, чем пиву с похмелья. Вот что значит оружие. Я успокоился настолько, насколько это вообще было там возможно. Но и палка была не такой. Вроде все нормально, и все равно не так. Я повертел ее в руках, ощупывая, поднося к глазам, и примерно понял, в чем тут дело. По крайней мере, мне до сих пор так кажется. Как я уже говорил, это была совершенно обычная палка. Но в изменении ее толщины была какая-то несуразность, начисто исключавшая ее возможность. Палка была несколько изогнута, и этот изгиб не давал глазам сфокусироваться на ней. Взгляд все время соскальзывал с палки, как с намазанной холодным салом, и мне приходилось удерживать его непрерывным усилием воли. Наконец я устал рассматривать палку и решил: оно мне надо? Палка как палка, вроде прочная. Что тебе еще надо? Все не с голыми руками. Мне захотелось испытать свое оружие. Я даже почти забыл, где нахожусь, и шагнул к краю выгородки, намереваясь ударить палкой по краю стены. Переломится, нет? Я окаменел на полушаге. За стеной отсека возились. Уши, лицо и шея налились нестерпимым кипятком. Руки затряслись, в животе нехорошо похолодело. При каждом ударе сердца вокруг зрительного поля вспыхивала багровая кайма. А я не мог понять, только что там кто-то ковырнул мусор или там рылись все время, а я не слышал. Нас разделяла только коротенькая 5 метров стена. Я стоял, уставившись на пятачок, где появится это, если ему придет в голову сунуться в мой отсек. Испытываемый мной страх был запредельным. В самом прямом значении этого слова. За предельным. И далеко за предельным. Я стекал внутрь себя, плавясь от холода. Это, конечно, только слабая попытка выразить невыразимое. Тот страх нельзя описать никак. Точно знаю, что в этой моей жизни такого больше не будет. Даже сколько-нибудь подобного, даже наполовину. Это знает мое тело, не сознание. Вдруг одно из них резко сорвалось с места. По звуку я мгновенно вычислил, вернее, узнал направление и цель броска. Не ко мне. У дальней стены, почти на самой границе с главным коридором, в мусоре шевельнулось и пискнуло нечто крысоподобное. Только немного длиннее и тоньше, что-то вроде ласки, но с холодной, как лед, бугристо-пупырчатой кожей и с ярко-синими, почти светодиодными глазами. Оно черного цвета. Ни черных тут нет. Местная крыса. Эти питаются всем, крысами тоже. И я увидел его. Боже, с какой идеальной, непоправимой легкостью оно неслось над этой корявой поверхностью. Почти не издавая шума, не глядя, безошибочно, неуловимо. Ни одно известное мне животное не могло так двигаться. На нашем свете это невозможно. Я почувствовал, что весит оно между 40 и 50 килограммами. И боевая эффективность каждого килограмма на порядке превышает мою. Это все. Глядя, как в одно касание оно извернулось, убивая и выдергивая крысу из какой-то щели, я оставил абсолютно все надежды и даже не обрадовался, когда оно, не желая бронять добычу от двух, за стенкой рядом со мной их двое, сквозануло по коридору тем же призрачным аллюром. Эти двое меня не слышали и не чувствовали. Они не чувствуют так, как мы, люди. Я стоял и видел с помощью слуха каждое их движение. Даже немного их самих. С ними было то же самое, что и с палкой. Глаз соскальзывал, и они виделись, как через запотевшее стеклышко на фоне вполне отчетливого пейзажа. И понемногу роя мусор смещались к торцу стены. Вдруг одно из них, никак не из-за меня, само быстро обогнуло разделявшую нас стену и замерло, глядя мне в глаза. Сначала удивившись, без тени страха, оно быстро перевело интерес в плоскость мяса и прыгнуло. Я поднял сжатую до боли до хруста в костях палку и заорал прямо в него. Вернее, взорвался, выстрелил из себя нечто, раздувавшее меня все это время. Меня потряс собственный крик. Так можно крикнуть только горлом диаметром в 0.5 метра. Или 5 килограммами тротила, не меньше. Естественно, я вылетел оттуда пробкой. Мой слишком сильный вопль вынес меня и оттуда, и из Москвы, где я тогда жил, и я проснулся с надсаженным горлом у себя дома на Урале. Рядом с насмерть перепуганной женой. Я до сих пор не уверен, что тот временной промежуток между той поездкой в метро в компании бомжихи и пробуждением оттуда был на самом деле. Дело в том, что я помню его как-то не так, формально. Был у Женьки в бане, ну был, положим. Только это был все, что сохранилось или нарисовалось потом. Одна запись, отметка, ни вкуса водки, ни ожога на жопе от каменки, никаких деталей. Да и ярковато для сна было, мягко выражаясь. И горло,